Они сидели у маленькой на две спирали электропечи, греясь и коротая время за беседой. Ждали, пока вскипит вода в закопченной кастрюльке. Скрипучий голос Маркуса уже казался вполне терпимым, хотя Гурбану иногда хотелось, чтобы долговязый, под которым вот-вот сломается табурет, заткнулся и послушал старшего. Или хотя бы просто заткнулся. Серегу Мясника перенесли на ржавую панцирную кровать без матраса и признаков белья и накрыли ватным, пахнущим сыростью одеялом. Какая-никакая, а теплоизоляция, иначе еще простудится. И надо бы пошерстить по углам, а вось чего отыщется в подвале колокольни. Но Гурбан слишком устал. Его клонило в сон, и тепло, шедшее от раскаленных до красна спиралей, не располагало к тому, чтобы оторвать задницу от черного офисного стула. Куда-то идти, что-то делать, стрелять, сражаться за свободу, очищать планету от мерзостных слизней – это все потом. Сейчас же Гурбану просто хотелось спать. Выпить кипятку, возможно, даже с сахаром и настоящим растворимым кофе из жестяной банки, если Маркус не врет, и захрапеть. Изо всех сил, чтобы не кантовали пару неделек. «Я столько за ним бегал от самого Харькова». Глаза Гурбана закрывались сами, он ничего не мог поделать. И щипал уже себя за руку, и хлестал по щекам. И на танке, и на мотоциклах, и поезд еще. Опять что ли? «Устал». Будто бы Маркус не видел, что Гурбан едва держится. Слабость навалилась на чистильщика внезапно и как-то сразу. Сказывается пережитый стресс. Да и возраст уже не тот, чтобы по нескольку суток кряду загоняться по максимуму и при этом нормально себя чувствовать. Есть немного. «Ничего, скоро отдохнешь. Ты, Гурбан, с самого начала все неправильно делал». «Да пошел ты», – буркнул командир и широко зевнул. «Не вслед бежать надо, а вперед зайти и спокойно дождаться, когда враг сам к тебе явится». «То есть ты хочешь сказать, что...» Мысли путались в голове Гурбана, он пытался собрать их воедино, но смысл сказанного Маркусом ускользал. Гурбан изрядно удивился, узнав, что по адресу, данному умирающим посланникам из Москвы, располагалась явочная хозяина острога на колесах, которого Гурбан знавал еще мальчишкой. Именно Маркус, имея представление о том, кто такой командир чистильщиков и на что он способен, отправил к нему гонцов с просьбой спасти человечество, использовав последний шанс в борьбе со слизнями. Но вперед зайти и спокойно дожидаться... Гурбан зевнул так, что хрустнули челюсти. Что конкретно Маркус имел в виду? «Мы отправимся в Арзамас. Именно там располагалась, и я уверен, располагается до сих пор лаборатория Павла Сташева. Рано или поздно, когда слизни достаточно промаринуют его сыну мозги, они привезут пацана туда». «Зачем им это?» «Как зачем? А чтоб отцу товар показать во всей красе и чтобы выманить Павла из схрона. У него там защита такая, что будь здоров. Зомбаки за полсотни метров замертво падают. А если какая... сука продажная из людишек туда пожалует, то... Короче, Павла из схрона только ядерной боеголовкой выковырить можно. Вот там-то, на подходе к его норе, мы мальчишку и встретим с подобающими почестями». «И?» Гурбан четко уловил недосказанность, и она ему настолько не понравилась, что сон как рукой сняло. «И нейтрализуем его, пока у родителя ум за разум не зашел от радости при виде отпрыска. И не надо догонялок. И Спасскую башню со всем Кремлем штурмовать не будем. Пупки только надорвем, а толку шиш без масла». Язык Гурбана едва шевелился от усталости. «Небось, Из-за паразита мозги у тебя так работают. Но мысль дельная, чего уж. На это бывший хозяин строго на колесах бывшему командиру чистильщиков ничего не ответил. Да Гурбан и сам уже понял, что ляпнул лишнего. Ничего, не кисейные барышни тут собрались. В обморок от возмущения никто не грохнется. Маркус пристально посмотрел ему в глаза. «Насчет нейтрализовать. Придется убить мальчишку. Другого выхода у нас нет. Сумеешь?» «А чего не сам?» «Я человек верующий. Нельзя мне. До сих пор грехи молодости замаливаю. А уж такой грех брать на душу». Вода в кастрюльке зашлась пузырями. «А мне, значит, можно, да? У меня знаешь возраст какой, что пора о душе подумать. И вообще...» Но запах растворимого кофе, айда Маркус, заставил Гурбана сменить гнев на милость. «Товарищ мой, хоть с виду серенький и неказистый, а на многое способен. Он младенцу грудному, не моргнув, горло перережет. Что уж говорить о 17-летнем подростке». «Отморозок полный». Маркус смачно отхлебнул из своей кружки. «Типа того. Хирургом в детстве мечтал стать». Гурбан так давно не пил кофе, да еще с сахаром, что даже причмокнул. И потому вдвойне обиднее было бросать кружку и вскакивать с офисного стула и бежать, подхватив с кровати мясника, который так и не пришел в себя. А все потому, что Маркусу что-то послышалось, и он не поленился подняться и подойти ближе к вытяжке, ведущей на поверхность. И очень вовремя, потому что из притормозивших у ворот монастыря джипов выскакивали бойцы СБО.